Медовый месяц был поистине сказочным. Сократ учил ее всему терпеливо и нежно, а она была послушной и страстной ученицей. Она не знала, что Сократ отменил свои дела на полгода, и думала, что эта блаженная праздность, путешествие и развлечения будут длиться всегда. Но однажды утром во время завтрака в Портофино он шутливо сказал ей, что его отпуску пришел конец, и пора ему снова надеть на шею хомут, чтобы зарабатывать жене на пропитание. Да, он именно так и выразился, надо ведь зарабатывать жене на пропитание. И начиная со следующего дня, они виделись между двумя его перелетами с одного континента на другой. Она пыталась расспрашивать его, вникать в его дела, но все напрасно. Сократ объяснил ей, как маленькой девочке, что у мужчин есть свои обязанности и задачи. И добавил, взять, к примеру, твоего отца. Ты часто его видела? Нет, не часто видела она отца, но ведь с отцом-то она любовью не занималась. Чтобы добиться ее прощения, Сократ осыпал ее подарками, которые были ей ни к чему, она складывала их в сейф. Несколько позже она познала на опыте, что всему ценному и прекрасному в жизни, драгоценностям, произведениям искусства суждено лежать в сейфах, в этих гробницах, предназначенных для вещей. И то же самое отнесла она и к себе через год после рождения близнецов. Она тоже не что иное, как драгоценное украшение, запертое в сейфе на радость некоему Сатрополосу. В супружеской жизни он не предъявлял ей никаких требований, ни верности, ни хотя бы осторожности. Он не объяснил ей, что существуют еще и другие мужчины. В его глазах сами брачные узы защищали ее от любого искушения, от какого бы то ни было неверного шага. Она была вольна ездить, куда ей только вздумается, будь то Калифорния или Ямайка, никому об этом не сообщая, а он сам ни о чем ее не спрашивал. Потом она познакомилась с Марком, а вот теперь... И вдруг появилась какая-то загадочная свекровь. Лена хотела было позвонить Сократу и расспросить его о ней, но вспомнила, что не знает, где его найти. Уезжая из Лондона, он, ничего не уточняя, сообщил о предстоящих ему кратких полетах в Рим и на Ближний Восток, она непременно должна разыскать его и все узнать. Лена положила газету на прежнее место, как раз в ту минуту, когда ее владелец вернулся, нахально выставив на обозрение толстый живот и намокшую шерсть. Он сказал, «Да, оставьте ее себе, прошу вас. Моя фамилия Смит. У меня в Орегоне бумажные фабрики». Она окинула его неприязненным взглядом. На этих общедоступных пляжах такая досада. Кто попало, может позволить себе заговорить с тобой. Она вернулась в свою кабину, натянула зеленые полотняные брюки и белую рубашку и направилась вверх по аллее к отелю Кап. Там она потребовала, чтобы грум открыл ей дверь в апартамент ее друзей, и села к телефону. Сперва она позвонила в Рим, где директор транспортной компании ее мужа сказал ей, что господин Сатрополос вчера утром присутствовал здесь на совещании, но затем улетел на своем личном самолете в район Персидского залива. «Куда именно?» — спросила она. «В Баран», — ответили ей. Она попросила телефонистку отеля соединить ее с аэропортом Барана, если таковой там имеется. Через 20 минут линия освободилась. Ей ответили, коверкая английский язык, что самолет мистера Сатрополоса вылетел из Барана вчера вечером. «Куда?» — закричала она в раздражении от жары и ожидания. Издалека, с другого конца света, мужской голос ответил, что не знает. Она повесила трубку, не зная, что еще предпринять. Куда он мог вылететь? В какой-то миг ей пришло в голову немедленно отправиться в Грецию и проверить там, существует ли на самом деле эта свекровь, но она тотчас же отказалась от этой мысли, боясь, как бы Сократ не рассердился, что она это сделала без его разрешения. Она постаралась представить себя на его месте, представить себе этот его полет и соотнести его с привычными посадками в том или ином месте. Позвонила в Афины домой, камердинер Сократа его не видел, но месье сказал, что привезет, где ему любимые сигареты, из Женевы. «Вы уверены, что он сказал именно так?» — спросила Лена, стиснув пальцами трубку. «Да, мадам, это точно его слова». За приоткрытыми ставнями она видела парочку в купальных костюмах. Обнявшись, они медленно спускались по аллее к пляжу. «Спасибо, Нико. Большое спасибо». «Марк, где ты?» Она нажала на телефонный рычаг. Когда телефонистка ответила, она назвала номер телефона в своей квартире в Женеве. Через минуту трубку взял Сократ и удивленно спросил, где ты находишься. «В Сен-Жан-Кап-Ферра?» «Нет, в Эдем-Роке, на Антибском мысе. Ты там с друзьями?» «Сократ, я прочла газеты». «Я тоже». Долгая пауза. Потом Лена спросила, «Это правда?» «А ты как думаешь?» «Неужели правда?» «Ни единого слова правды». «Значит, у тебя нет матери?» Из Женевы к ней донесся веселый смех мужа. «Я тебе никогда не говорил, будто я сирота». «Но ты также никогда не говорил, что у тебя были родители». «А как, по-твоему, может кто-нибудь явиться на свет без участия родителей?» Она растерялась, услышав его шутливый веселый голос, в то время как, судя по газетам, он должен был воспринять это как трагедию. Она не находила слов, а он сказал: «Лена, я очень спешу. Я только что прилетел и опять собираюсь дальше. Скажи, что тебя интересует? Спрашивай, я отвечу». Она чувствовала себя дурой. Столько вопросов теснилось у нее в голове, но она их тут же отбрасывала. Ей показался чудовищным главный вопрос. Она его задаст сейчас человеку, за которого вышла замуж вот уж 5 лет назад. Однако, сглотнув, утерев выступившие слезы, она решилась: «Твоя мать жива?» «Да». «Это та самая женщина, о которой написали в газетах?» «Нет». «Ты уверен?» «Да». «А ты знаешь, где находится твоя мать вот теперь сейчас?» «Да». «Где же?» «В Париже, в Рице». «Ты с ней в ссоре?» Она уловила в трубке его дыхание, его нерешительность. Наконец он произнес: «Да, в какой-то мере». «А что ты собираешься сделать, чтобы избежать скандала?» «Избежать невозможно, уже поздно. Но я устрою другой, такой, что о первом все позабудут». «Значит, женщина на снимке — это не твоя мать?» «Нет». «Ты можешь поклясться?» «Клянусь». «Тогда зачем вся эта история?» «Спроси у Калленберга». «У Германа?» «Слушай, Лена, раз уж ты так любишь читать газеты, не забудь купить завтрашние, а сегодня вечером включи радио, а теперь мне пора». Лена испугалась, что он повесит трубку. Она не знала, что еще сказать, но по какой-то причине ей самой неясной не хотелось кончать разговор. «Когда мы увидимся?» «Не знаю. Ты говорила, что собираешься в Нью-Йорк. Что-то не хочется. Давай встретимся в Роттердаме. Я вечером там буду. Хочешь?» «Не знаю. Куда тебе позвонить?» «Домой. Сократ, да? А ты любишь свою мать?» В трубке прозвучал странный грустный смешок, потом он сказал: «Обожаю. И тебя тоже. До свидания». Раздался щелчок. Лена все еще держала трубку, не двигаясь, парочка, что шла по аллее, давно исчезла. Купаться, наверное, пошли. Голос телефонистки вывел ее из раздумья. «Вас разъединили? Еще будете говорить? Дайте швейцара». Он подошел. «Да, мадам Сатрополос, я к вашим услугам. Вы можете нанять мне самолет, чтобы я вылетела через 2 часа из Ниццы в Париж?» «Разумеется, мадам». «Отлично. Найдите моего шофера, пусть приедет за мной через 30 минут в бар при бассейне». «Будет сделано, мадам». Решение было принято. Лена должна немедленно проверить слова Сократа. Раз его мать находится в Рице, почему им не познакомиться? Тщеславие всегда толкало Рафа Дана на то, чтобы рассказывать обо всем, что возвышало его в глазах окружающих, но на этот раз благоразумие подсказало ему, что надо молчать о своем участии в зарождении этого фантастического сюжета, которым пестрела теперь вся печать. Он очень страдал от вынужденного молчания, от навязанной ему скромности. Ему бы так хотелось сообщить об этом всем знакомым и самому оказаться в центре какой-нибудь газетной заметки. Неплохо было бы также организовать прием с коктейлями, пометив на приглашении «Раф Дан приглашает вас отметить его большую дачу, он нашел мать Сатропулоса». А вместо этого он вынужден просить всех своих подельщиков хранить это в тайне. «Забудьте меня, я вам этой информации не давал». Конечно, он рассчитывал отыграться, как только пыль несколько уляжется. Он станет осторожно наводить собеседников на злободневную тему. В ответ на вопросы будет загадочно туманно улыбаться, как человек, который знает да помалкивает, благодаря чему каждый легко сумеет догадаться о его участии в этом деле, не услышав от него в то же время ничего неопределенного. Некий физик, нобелевский лауреат, у которого он когда-то брал интервью, произнес такой афоризм: «Невежда утверждает, сомневающийся болтает, знающий молчит. Так уж устроен мир, им правят те, что молчат, потому что знают. И так Раф будет молчать, скрипя сердце». Он отбросил прочь утренние выпуски крупнейших газет, усеявших его кровать. Зазвонил телефон, это звонил Бим, главный редактор «Флэш». «Что ты делаешь вечером часов в 6? Занят. И в остальные дни тоже. И вообще весь год отдыхаю». «А в чем дело?» «Дело Сатропулоса». «Фантастика, верно?» «Да, фантастика, такая фантастика, что надо пустить под нож весь субботний тираж». Дан слетел с небес. «Что ты сказал?» «Все оказалось липой. Сатропулос подает в суд на все газеты. На снимках вовсе не его старуха. Все подставили. Что ты мелешь? Все так. Нам-то, в общем, наплевать, даем в номер репортаж о настоящей матери». «Какая еще настоящая мать?» «Ты пьян или что? Я тебе говорю, кто-то дал маху. Но мы поддадим жару агентству, которое нам передало эту новость. Учитывая, сколько они с нас хапнули, это им дорого обойдется». «Ты, может, заболел? С чего ты взял? Слушай, засохни. Если хочешь повидать настоящую старуху, приходи вечером в Риц. Она дает там пресс-конференцию. Берешь сюжет или сидишь в говне?» «Да ты уверен?» «Да, пупсик. И я отдаю тебе работенку не за твои таланты, а потому что ты живешь почти на месте действия. Боб придет с камерой, и встряхни его покрепче, чтоб выдал класс. Ну, привет, не опаздывай». На Дане лица не было. Он выпрыгнул из кровати и торопливо натянул брюки. Лена явилась без предупреждения. Она прошла по холлу Рица к лифту, и никому в голову не пришло что-либо у нее спросить. Одна ее походка стоила любого паспорта. Она была из той породы женщин, которых можно вывалить в грязи и оставить голыми на панели, ни один полицейский не потащит ее в участок, не спросит, где она живет, а тотчас же проводит до ближайшего палас-отеля, понимая, что только здесь надлежит ей находиться до скончания века. И она это знала. Поднявшись на 5-й этаж, она прошла по длинному коридору и спросила у горничной, проходившей с охапкой цветов: «Мадам Сатропулос». Горничная посмотрела на нее, бросила завистливый взгляд на бриллиантовый браслет и ответила: «504-й, мадам». По рассеянности горничная ошиблась номером, что вполне понятно, ибо Фина Сатропулос занимала вместе со своим окружением и гостей Два смежных номера, 504 и 503. Лена улыбнулась ей в ответ и пошла дальше. Подойдя к двери, она на миг остановилась в нерешительности, имеет ли она право, не спросясь, проникать в тайны Сократа. Потом позвонила. Ливрейный лакей приоткрыл дверь и с подозрением спросил: «Мадам?» «Мадам Сатропулос». Тот хотел тотчас же захлопнуть дверь. Решив, что муж распорядился никого не пускать до пресс-конференции, Лена поспешно назвала себя. «Я мадам Сатропулос и должна немедленно повидаться с моей свекровью». Лакей хотел объяснить, что старуха живет в соседнем номере, но не успел. Лена уже открыла дверь. Ее глазам представилось невероятное зрелище. Из всей обстановки в номере оставались только портьеры, ковер, цветы и несколько картин конца 17 века, изображающих развалины Древнего Рима, произведения художников-любителей руин, запоздалых последователей Юбера Робера. Примерно на 10 метров ковры были покрыты толстым сантиметров 10 слоем свежего сена и сухой травы. В центре этой искусственной поляны находилось сооружение, похожее на огромный детский манеж. На стенку этого манежа опиралась высокая белокурая девушка в белом халате сиделки. А внутри стояла черная коза с чуточкой белой шерсти возле копытцев и старая дама, тоже в черном, но с белым кружевом у шеи и кое-какими скромными золотыми украшениями, сидела на корточках и доила козу, поочередно нажимая на сосцы с такой упругой ритмичностью, что дается только многолетней привычкой. Лена все это отметила взглядом, не одно за другим, а все сразу в целом, и в нависшей тишине услышала, как хлещут тугие молочные струи по металлическому ведру. Сиделка опомнилась первой. «Мадам?» Лена отмахнулась от нее одним движением. «Я жена Сократа Сатропулоса». И сразу двинулась навстречу этой сельской сцене, чувствуя, как первоначальное удивление сменяется искренней взволнованностью. Фина продолжала сосредоточенно доить козу. Лена ласково заговорила с ней по-гречески. «Мадам, я Лена, ваша невестка». Та никак не реагировала. И Лена добавила: «Жена Сократа, вашего сына». И тогда старуха, не прерывая своего занятия, бросила, обращаясь к сиделке: «Вышвырни-ка отсюда эту дрянь». Дан с отчаянием смотрел на эту старую даму. Как могло случиться такое? Очевидно, Сатропулос так или иначе учуял подвох, ведь вполне могло случиться, что Фина не настоящая. Когда началась пресс-конференция, сиделка попросила журналистов не курить. Вначале-то. Потом один из них вытащил трубку, как ни в чем не бывало, и зажег. Другой спрятал сигарету в ладонях, как школьник, и с наслаждением потихоньку вдыхал дым. Остальные последовали их примеру, и теперь в номере, где столпилось 40 человек, стоял такой дым, что хоть топор вешай. Каждый сразу воспользовался предложением сиделки, спросившие, не хотят ли они выпить что-нибудь освежающее. Виски, джин, пиво и водка текли рекой, этажные официанты прямо с ног сбились, а их еще подгоняли. Фина сидела в кресле, очумевшая от нескольких доз транквилизаторов, и тупо смотрела на стоявшую перед ней орду, иногда помаргивая глазами, как старая сова, когда ее слепила вспышка. С обеих сторон она была под охраной. Мария слева, переводчик справа. Позади ее кресла стояли двое подручных Сатропулоса, специально выписанных из Афин. Всем четверым было приказано, если Фина чуть взбрыкнет, всех немедленно выставить под тем предлогом, что она устала. К тому же переводчик с самого начала объявил, что мадам Сатропулос только что перенесла болезнь. Организм у нее вдобавок и без того хрупкий, а пережитое волнение и усталость, естественное в таком возрасте, подточили ее силы. Переводчик был малорослым, коротко стриженным человечком в очках, с остальной оправой, что придавало ему весьма приличный вид. Круглые глаза его смотрели равнодушно. Впрочем, равнодушным он вовсе не был и внутренне ликовал, не подавая вида, его ждал солидный куш. Если все пройдет благополучно, он получит сразу после пресс-конференции такую сумму, что сможет в течение 30 лет бездельничать, живя только на доходы с этого капитала. Его выбрал лично пророк из Кашкайша, который счел нужным посвятить его в подоплеку, чтобы тот сумел сыграть роль в совершенстве. Пророк 2 часа обучал его, пока за ним не прилетел самолет и не увез его в Париж к месту будущих подвигов. Пока что он прилично справлялся с делом, тем более что Фина, который уже несколько дней пичкали транквилизаторами, оставалась совершенно пассивной. Он держался невозмутимо под обрушившимся градом вопросов, ограничиваясь тем, что переводил их Фине и сообщал ее ответы журналистам. Только между вопросами и ответами он выполнял порученную работу и вел свою игру, хладнокровно высказывая обратное тому, что говорила Фина, или меняя на свой лад вопрос репортера. Если бы в номере 503 находился еще кто-нибудь, кроме него, знающий греческий язык, вот что он услышал бы. Журналист. Она любит сына? Переводчик Фине. За что вы так ненавидите Сократа? Фина переводчику. Он разложенец. Переводчик журналисту. Мадам Сатрополос обожает сына. Такой диалог между глухими шел уже 2 часа, и сотни вопросов и ответов направлялись в русло, нужное СС. Но никто, кроме Марии и обоих телохранителей, не мог оценить блестящую вдохновенную работу коротышки-переводчика. Дан смутно чуял что-то неладное. Он не в состоянии был принять как данность это событие, которое, по всей вероятности, рассорит его с Каленбергом. Он стоял позади всех, подстерегая минуту, когда проглянет слабое звено, но ничего такого не случилось. К тому же лично вмешаться было для него затруднительно. Он не хотел рисковать, задавая какие-нибудь неуместные, чересчур точные вопросы, готовые вот-вот сорваться у него с губ. Наконец, не выдержав, он шепнул своему фотографу: «Попроси переводчика, чтобы он тебе показал паспорт старухи». Боб, нахально и иронически поглядывая на переводчика, сообщил ему просьбу Дана. Тот выразил лицом недовольство, но наклонился к Марии и попросил ее сходить за паспортом. Мария вышла из гостиной в спальню, вернулась, держа в руке документ, передала его переводчику, тот Бобу, потом он, переходя из рук в руки, попал, наконец, к Рафу, который тщательно рассмотрел его. Паспорт был, несомненно, подлинный, на нем были визы нескольких стран. Конечно, Раф не мог знать, что этот документ изготовлен в Лондоне 2 дня тому назад, и что подделка эта обошлась в огромную сумму, поскольку это было блестящее произведение искусства. Весьма опечаленный, он передал его соседу, паспорт опять пошел по рукам в обратную сторону и вернулся к Марии. И тут в наступившей тишине произошло неожиданное событие. Раздалось блеяние. Все расхохотались, переглядываясь, каждый искал в глазах другого подтверждения тому, что услышал. Все головы повернулись сперва к стене, из-за которой, казалось, раздался звук, затем к переводчику, и тот, наконец, позволил себе улыбнуться впервые с начала конференции. Он беспомощно махнул рукой и заявил: «Господа, за объяснениями, по-моему, следует обратиться к дирекции РИЦа, но уж никак не к мадам Сатрополос. По-моему, вы получили от нее достаточное количество ответов». Журналисты со смехом бросились к выходу, даже не попрощавшись. Они получили от старухи все, что хотели, кончен бал, погасли свечи. Мария прикусила губу, чтобы не рассмеяться, представив себе, как мохнатка, выскочив из своего загончика, жует ковер.